Сыхашовские антики. В среде сыхашовского народа создавались свои законы, свой устав, свой фольклор, свой язык, и уже этим мы были не похожи на других школьных недорослей. Главная идея, нас объединявшая, — идея творчества, и потому считалось, что творить мы можем не только на предметах изобразиловки, но и на всех других уроках. Главное — творить! Ежедневно, ежечасно, ежеминутно, и подчинять этому все окружающее. Все наши творческие акции всегда исполнялись дружно, искренне и от души, или на местном послевоенном наречии «наихрабрейше». Созданный нами язык стороннему человеку понять было трудно, а иной раз даже невозможно. Всудите сами, что значит «стелиться к наволочке», не знаете? Ухаживать за девочкой. А если кто врал, тому вежливо, я бы сказал, даже ласково, задушевно, как бы намекая на что-то, и почти шепотом произносили: «Не говори, подруга, об уссурийском крае». Старых людей называли морщинами, а вместо «сойти с ума» говорили «сойти с рельс», в память о действительно сошедшей с ума училке русского языка по прозвищу «Трамвай». Коллективное творчество на уроках называли «контузиями», относились к ним всегда на полном серьезе и без смеха. За смех не по делу наказывали виновных лявой, очень неприятной казнью, совершаемой у текущей батареи центрального отопления. Надо еще сказать, что все мы, сыхашатники, составляли братство в честь соседнего с нами моста лейтенанта Шмидта и в серьезных случаях друг к другу обращались, естественно, с полным уважением: «О, брат мой, скажи на милость» и так далее. Да, у нас был даже свой гимн: «Колпак мой треугольный мой колпак». А вдруг он не треугольный, значит, это не мой колпак. Исполнялся гимн преимущественно глухонемым способом, жестами. Представляете? Только 4 слова произносились вслух. Попробуйте. Хорошие творческие идеи, принесенные на наш круг вече любым сыхашатником, прорабатывались и репетировались, а затем разыгрывались сразу в нескольких классах одновременно. Представляете, преподаватель, выйдя из контузии в одном классе, в другом попадал точно в такую же. Естественно, что тот, кто был не в ладу с юмором, мог поехать головой или сойти с рельс. Для нашей школы учителей набирали художники, может быть, чиноположенные, но все-таки художники, люди с тараканами. Никакое Рано таких учителей не пустило бы на свой порог. Прежде всего, они были личностями и хорошо образованными специалистами. Конечно, в старинные времена их бы обозвали чудаками, в наше теперешнее время чокнутыми, а в 1950-е мы их заслуженно причисляли к антикам. Самые выдающиеся из них выделялись в отдельную античную кучку-могучку. Про них-то я вам и расскажу. Если по старшинству, то первым, то есть самым старым, а лучше сказать просто древним антиком, был, конечно, наш преподаватель черчения, Форматка. Это прозвище, извините, заслонило для меня его имя и отчество. Наши уже пожилые преподаватели говорили, что в их рисовальном отрочестве Форматка был абсолютно таким же, как сейчас перед нами. И еще рассказывали, что он якобы учился в академии вместе с Федором Бруни и Карлом Брюловым и подавал фантастические надежды, как выдающийся рисовальщик, но жизнь сделала из него Форматку. И он со своей старческой худобой, небольшим ростом, в поношенной черной паре при обязательной белой рубашке с махрящимся воротником и галстуком в ленинский горошек, ходил мелкими шажками между нашими досками, опустив глаза в пол и держа руки за спиной, не обращая на нас никакого внимания, ходил и пел своим ослабевшим древним голосом всегда одно и то же. «Я могу построить дом, я могу убить человека, я все могу, черчение — наш хлеб в старости». Через некоторое время снова скрипучим голосом повторял: «Я все могу, черчение — наш хлеб в старости». Говорили, что ему давно уже за 100 лет, и что некоторые старательные чудаки даже требовали для него в каких-то инстанциях персональной пенсии, посылая Форматку к врачам для исследования. Но как бы там ни было, он действительно, безо всяких усилий со своей стороны, научил нас профессионально чертить. Свое малое дело старик знал в совершенстве, а его метод спичечного коробка, на примере которого мы учились всем видам проекций, я усвоил на всю жизнь. Следующим антиком по нашим спискам значился Борис Александрович Фишман, преподаватель географии, сокращенно Баришман, наивнейшая и добрейшая личность, обожавшая все слова, заканчивающиеся на «ция», «цивилизация», «коммуникация», «электрификация» и так далее. У нас в честь его слабости была изготовлена огромная простыня шпора с самыми невероятными словами с обожаемым им «ция». И если отвечающий мог ловко вставить в свой ответ несколько слов из этой простыни, то получал всегда на бал выше. Простыню почему-то называли «талмудом». Мой однокашник, хулиган Андрюха, Коля Андреев, который потом утонул в пруду, охотясь за гусем, на его урок приходил обязательно с рыжим тараканом в спичечной коробке. И ежели Баришман вызывал его отвечать, то Андрюха пускал своего рыжего заключенного по черной классной доске, а мы хором кричали в испуге: «Ой, кто там бежит? Кто? Где?» — вскрикивал, обернувшись, Баришман. «Опять таракан, что ли? Откуда он взялся?» «Да это не таракан, просто рыжий побегун какой-то, враг, одним словом, прибежал на географию», — отвечал Андрюха. «Какой такой рыжий побегун? Еще чего не хватало на мою старую голову? Уберите врага!» Мы все бросались к доске и долго ловили рыжего. Андрюха тем временем осваивал учебник. Не в меру разбушевавшихся, впавших в темперамент сахашовцев, Баришман ругал фиглярами. «Все вы фигляры, даже нет, вы дети старого фигляра, вот вы кто! А вы, Кочергин, просто гаер, и я имел несчастье вас учить, Кочергин. Это я вам скажу через много лет и даже не поздороваюсь. Я же вам в прошлом году поставил 5, а в этом вы не знаете, где Мадагаскар. Это всем нам вот!» И во время этих замечательных реплик он манипулировал тонкими руками над своей седой головой, как бы посыпая ее пеплом. «И вы, Кочергин, хотите, чтобы я вам сказал после этого нежное «ты»? Нет! Вам не выйдет этого! С вами все, Кочергин, вас нет! Да-да, нет и не будет! Пусто! Фу!» И он дул на меня, и весь класс дул на меня, и меня действительно не стало в классе, я действительно исчез за дверью. Но географию мы все-таки у него изучили основательно, а один из нас даже поступил на географический университет, придав все рисовальное дело. Борис Александрович сильно этим гордился. Одним из самых популярных антиков среди сахашовского народа был великий Шимоза. Личность его настолько знаменитая, что по весне, когда высвечивались сырые стены питерских домов, и между ними быстрее начинали бегать в ту пору еще красные трамваи, на стенках и на трамваях можно было прочесть написанные мелом преданные слова: «Да здравствует Шимоза, великий потрошитель бонзаев!» Познакомился я с ним на физкультуре, в моем первом уроке в СХШ. Ее-то он и преподавал. Но прежде чем я попал в великолепный зал Академии художеств, местный баян и одновременно главный комсомолец рассказал мне чудную былину про Шимозу. Повторяю ее вам, как сам слышал. После падения Берлина и окончания войны нашего героя, опытного физкультурного бойца и комсомольца, перебросили на японский фронт, где он окончательно и со всех сторон проявился. Надо вам сказать, что сахашатники в ту пору японского агрессора называли просто «бонзай». Так вот, наш физучитель прославился на весь японский фронт и вскоре дорос до славы. Им заинтересовались японские генералы, адмиралы, маршалы и фельдмаршалы, и, наконец, сам император Бонзаев Микадо. Он-то и приказал своим самураям поймать русского потрошителя живым и теплым и поставить его перед ним на ковер для ближайшего рассматривания. Но только в конце войны, и то после случайной контузии на всю жизнь, удалось им пленить нашего богатыря. Связав контуженного русского, самураи подводной лодкой через свое японское море доставили его во дворец Микады прямо на ковер, как клялись и обещали. И тот, вместо казни убивцы подданных империи, по своей японской непонятливости присвоил нашему физкультурному герою почетное звание самураев Шимоза, что в переводе с древнеяпонского означало «наихрабрейший», и после угощения рисовой водкой отпустил Шимозу на родину, чтобы он там дергал и шикал на всех своей контуженной головой. Познакомившись с романтической легендой, я не без любопытства вошел в спортивный зал Академии художеств. В центре его орущая куча тел моих одноклассников, перекатываясь в разные стороны, кого-то тузила. Рассматривая эту кучу малу, я не заметил, как по периметру зала почти без звука бежит тощее длинное существо, похожее на увеличенного паука коси сена, никакого внимания не обращая на происходящее хулиганство. Обежав полный круг и оказавшись напротив кучи малы, Шимоза по собственной команде перешел к бегу на месте, затем остановился и, дергая головой, шикая каждые 5-6 секунд, скомандовал своим скрипучим голосом: «Прекратить! Я кому говорю? Фить! С вас высчитаю! Фить! За мной!» И с бега на месте перешел в спортивный бег, а через несколько секунд вдоль зала за дергающимся и шикающим коси сена бежала шеренга моих одноклассников, точно повторяя все его поддергивания и шиканье. Посредине лежал разорванный волейбольный мяч. Ничего подобного нигде никогда я не видел. Куда я попал? Что за кино? И при чем здесь древнеяпонский? И только я пожалел себя, как передо мною остановилась в беге на месте шеренга пацанов во главе с Шимозой, и он своим высоким голоском произнес: «Ты кто такой? Новенький? Беда ли беда? Фить! Становись, я кому говорю? Фить! Чудо-юдо, рыба-конь! Фить! За мной! Делай так! Раз-два! Фить! На счет три руки вверх! Фить!» Пришлось встать в строй, а куда деться. Поначалу я не решался участвовать в этой кутерьме, но со временем втянулся и стал дергать и шикать, как все. А что я, рыжий, что ли? И пошло-поехало. «Делай раз! Фить! Чудо-юдо, рыба-корюшка!» И так 7 лет подряд. Правда, вначале только на физкультуре. Со временем же и на других уроках стали мы шимозить эту бонзайскую контузию, то есть шикать и дергаться ни с того ни с сего. Да и сейчас иногда она, то есть голова, дергается уже сама по себе, а вроде не участвовала ни в каких компаниях. Может быть, в память о наихрабрейшем, а может быть, уже и того, дорисовался, а? Чудо-юдо, морские товарищи, я кому говорю? Фить! За мной! Но главным антиком, который поначалу произвел на меня странное, даже пугающее впечатление, был учитель рисунка Шолохов. Расскажу только один эпизод. Вторым предметом после физкультуры моего первого сахишевского дня был рисунок. Не без труда разыскав класс рисунка, я был страшно поражен. Мои хулиганы-однокашники выстроились в очередь перед дверью класса, причем все как один в левой руке держали по целому букету хорошо заточенных простых карандашей. Что такое? Снова какой-то спектакль? Я застыл от неожиданности, глядя на эти аккуратные букеты. В кулаке каждого сахишатника красовалось по 21 карандашу, ни меньше, ни больше. Я не был посвящен в эту игру и имел при себе только 5 или 6 штук, к тому же не очень заточенных. У крайнего одноклассника спросил: «Зачем столько карандашей?» «Это закон, иначе не пустят, увидишь», — ответил он мне важно. Я встал в конец очереди со своей несчастной горсткой. Точно по звонку открылась дверь класса. Из нее стремительно вышел низенький человек с платиновыми патлами волос. Быстро прошелся по ребячьей очереди, осматривая своими строгими глазками букеты, и, остановившись против меня, спросил: «Откуда свалился?» Зайка староста Осипов ответил за меня: «Новенький, поступил в этот год». «А ты что, его не посвятил? А ну, собери со всех по карандашу. Новенький, слышишь? Чтоб завтра в зубах 21 и заточенные, как у всех, понял?» Я кивнул. Только после этой обязаловки учитель впустил нас в класс рисунка. На завтра я стоял с карандашным букетом в кулаке в очереди пацанов. Шолохов, подойдя ко мне, спросил: «Ты что, считаешь только до 20? Осипов, почему не внушил? Закон есть закон. Дуй отсюда!» Главное, что я подумал в тот момент: как же он так быстро их сосчитал, во дает. В этом было что-то сказочное. Со временем я понял его свирепую систему. Рисунок продолжался 4 часа с одним перерывом, чтобы каждый из нас полностью сосредоточился на рисовальной работе и не отвлекался на заточку. Мы должны через 5-6 минут менять тупой карандаш на острый. В перерыв подтачивать всю кучу затупленных и снова безотрывно продолжать рисунок. Он не давал нам расхолаживаться, отвлекаться. Мы в течение 4 часов отдавались только одному делу — рисунку. Не случайно, что наиболее значительные художники в Питере 50-х-60-х годов учились главному предмету изобразиловки у великого сахашовского антика Леонида Сергеевича Шолохова. К членам кучки-могучки принадлежал и наш завуч по искусству Иван Иванович. Прозвище он почему-то не имел и звался у нас своим именем и отчеством. Ростом он был мал, чертами лица мелок, глазами сердит, поведением строг, а сердцем добр. Про него много всякого говорили, но запомнили своей необычностью его исторические выражения, вошедшие в сахашовский лексикон. Говорил Иван Иванович с некоторой грустной напевностью и с южно-русским или украинским акцентом. «Моно-то оно, моно, да кому это, ну-но?» Отвечал он на предложение совершить подвиг, ну, например, вымыть стекла в живописном классе. «Рефлекс должен быть мягким, как подушка, а то мыть-то стекла мягкость в рефлексе не получишь». «Я сторонник за открытую шею», — сказал он нашему преподавателю по живописи после долгого рассмотрения его новой учебной постановки. Седой натурщик в военном кителе с замотанной красно-охристым шарфом шеей. Иван Иванович искреннейшим образом хотел покончить со всякими странными безобразиями, которыми была богата школа. Особенно ему досаждал некий Лакобарака, которого все сахашатики сильно чтили и уважали. Он даже имел титул «Великий потрясователь рода человеческого в шапке земли греческой», очтился как борец за свободу и защитник всех обездоленных детей моста лейтенанта Шмидта. Легендарная личность Лакобарака скрывался от генералов-начальников в дымоходных трубах и ходах, которых в здании Академии было предостаточно, и оттуда поддерживал всех преданных ему сторонников. Надо вам сказать, что в коридорных стенах, если встать на цыпочки, на высоте наших подростковых голов, рядом со входными дверями находились круглые дымоходные отверстия, закрытые латунными вьюшками. По рассказам морщин, то есть старых служителей, и вообще всех, кто был в возрасте, еще что-то помнил, перед каждой входной дверью на лестнице до революции стоял стол, за столом сидел сиделец, который выдавал ключи от мастерских. При нем на столе стоял обязательный самовар, а в тумбе стола находились связки бубликов. Все оголодавшие студенты-художники могли за малую плату или в долг выпить чаю с бубликами, но произошла революция, и исчезли ключники-сидельцы, с ними самовары да бублики, а дырки в стенах остались и дожили до наших дней. Так в эти дырки мы и кричали всякие слова по поводу Лакобараки. Иван Иванович ненавидел Лакобараку как одного из главных врагов школы и дисциплины и, по возможности, старался ущучить сахашатика, орущего в трубу. Пойманного с поличным, он поворачивал за шкварник к себе лицом и, блестя сердитыми глазками, говорил ему: «У трубу кричишь, боевой танцуешь, а у самого ни у тони, ни у цвете, и думаешь, что ты гений, да какой ты гений, говно ты, а не гений». Каждый из нас обруган был этой мудростью, много раз и запомнил ее на всю жизнь.